житие преподобных Марка, Ионы, Корнилия и Васса Псково-Печерских. Память, 29 марта, 11 апреля. Преподобные Марк, Иона, Васса почитаются как родоначальники Псково-Печерского монастыря, в котором подвязался преподобный мученик Корнилий. Память, 20 февраля, 5 марта. Точно неизвестно, когда поселились первые монахи-отшельники при ручье Каменце в пещерах горы, которую местные жители называли Святой Горой. Монастырская летопись передает рассказ очевидцев Звероловов из Изборска по прозвищу Селиши. «Раз пришли мы случайно с отцом на край горы, где ныне церковь Богородицы, и слышим, как будто церковное пение, пели стройно, благоговейно, а певцов не видно было, и воздух наполнен был благоуханием фимиама». Из первых старцев Псково-Печерской обители по имени известен один лишь Марк. О нем свидетельствуется: «Вначале прежде некий старец, живяше на потоце Каменце при пещере, его же нецеи ловцы видяху у триех камней, лежащих над церковью Пресвятой Богородицы пещерную. Но о сем известно не могохом обрести, каков бяше старец и коего рода, или как и откуда в сие место прииде, и калика время поживе, и как оскончася». Второй игумен Печерской обители внес имя старца Марка в монастырский синодик. Преподобный игумен Корнилий, память 20 февраля 5 марта, усомнился в верности этой записи и велел изгладить его имя из синодика. Внезапно он тяжело заболел и получил откровение, что наказан за то, что приказал вычеркнуть имя преподобного Марка из монастырского диптиха. И спросив прощения слезной молитвой у гроба старца Марка, игумен Корнилий восстановил его святое имя. Когда была выкопана пещерная церковь Успения Пресвятой Богородицы и расширены погребальные пещеры, игумен Дорофей нашел гроб преподобного Марка истлевшим, а мощи и одежду невредимыми. В 1472 году крестьянин Иван Дементьев рубил лес на обрыве горы. Одно из срубленных деревьев покатилось вниз, сдирая землю и увлекая за собой другие деревья. Обвал открыл вход в пещеру, над которой была надпись «Богом сданная пещера». Есть предание о том, что некий юродивый монах Варлаам часто приходил к пещере и стирал эту надпись, но она всякий раз чудесно восстанавливалась. На это святое место, намоленное первыми подвижниками, пришел священник Иоанн по прозвищу Шестник, переселенец. Он был родом из московские страны и священствовал в Юрьеве, ныне Тарту, в правоверной церкви, поставленной от Пскович во имя святителя Николая и великомученика Георгия, вместе со священником Исидором, духовно окормляя живших там русских. В 1470 году отец Иоанн был вынужден бежать с семьей в Псков от преследований немцев-католиков. Узнав о мученической кончине своего товарища, память священномученика Исидора 8-21 января, Иоанн решил удалиться в новоявленную, Богом дарованную пещеру, чтобы там, на самом рубеже с Ливонией, основать монастырь как оплот православия. Вскоре заболела его жена, и, приняв монашеский постриг с именем Васса, скончалась. Праведность ее была засвидетельствована сразу же после кончины. Ее муж и духовный отец похоронили преподобную Вассу в стене Богом созданной пещеры, но ночью ее гроб был изставлен из земли неведомую Божию силою. Отец Иоанн и духовник преподобной Васы смутились, решив, что это произошло от того, что они не полностью совершили чин отпевания. Вторично отпили ее и снова погребли тело, но наутро оно вновь оказалось наверху земли. Тогда стало ясно, что это знамение Божие. Гроб преподобной Васы поставили в пещере с левой стороны. Потрясенный чудом Иоанн принял монашество с именем Иона и стал подвязаться еще усерднее. Собственноручно ископав пещерную церковь и две келии на столбах, он стал просить священников Псковского Троицкого собора осветить ее, но те решились не сразу, ради необычного места. Тогда преподобный Иона со смирением испросил благословения у новгородского архиепископа Феофила. 15 августа 1473 года пещерный храм был освящен в честь Успения Пресвятой Богородицы. При освящении произошло чудо: от иконы Успения Пресвятой Богородицы прозрела слепая женщина, посла милосердный Бог начало своих великих даров Пречистую Своею Матерью. Эта икона, которую называют старой, в отличие от другой чудотворной иконы Успения Пресвятой Богородицы с житием ее, написанной около 1521 года псковским иконописцем Алексеем Малым, хранится сейчас в алтаре Успенского храма на горнем месте. Икона с житием — храмовая икона пещерной церкви. День освящения пещерного храма считается официальной датой основания Псково-Печерского монастыря. Преподобный Иона подвязался в пещерной обители до 1480 года и мирно отошел ко Господу. По смерти на его теле обнаружили кольчатый панцирь, который был повешен над его гробом, как свидетель тайных подвигов преподобного. Но при набеге немцев он был похищен. Мощи преподобного Ионы почивают в пещерах рядом с мощами преподобного старца Марка и преподобной Васы. Однажды при нападении на монастырь ливонский рыцарь, насмехаясь над святыми мощами, хотел мечом открыть крышку гроба преподобной Васы, но его опалило исшедшее из гроба святой подвижницы пламя. Следы этого карающего огня до сих пор видны на гробе преподобной Васы.